Глава 24. Минут через 5 бой заканчивается. Женщина, которую обезвредил Лекс, валяется в обмороке. Видно, получила серьезный ментальный удар или бешеную головную боль. Но на это Лекс, походу, выложился полностью. Он сидит рядом с ней, не принимая участия уже ни в чем. Ильин, Токсин и Пали возятся с назаровцами. Связаны они очень добротно, даже рты заклеены. 7 охотников мертвы. Туда им и дорога. Еще 2 едва шевелятся. 1 тихо ползет к лесу. Убивать женщину я точно не стану. Сдадим в полицию, пусть разбираются. Черные охотники вне закона. Ей достанется по полной программе. Правда, смертной казни в Российской империи нет. Остальных мразей, собиравшихся принести в жертву ни в чем не повинных людей, оставлять в живых совершенно не хочется. Это не гоблины, которым богиня мозги задурила. Но в любом варианте их нужно допросить. Это точно люди колдуна. А мне нужна вся возможная инфа о нем. Не знаю, сколько времени назаровцы провалялись связанными, но они едва шевелятся и смотрят на нас, как на богов. Походу, уже приготовились к смерти и теперь глазам не верят. Ладно бы полиция какая явилась, а вот мы... Подумав, я аккуратно вырубаю каждого. Нам тут еще и поговорить надо, и допрос провести. Пусть пока отдохнут. Оттаскиваем их к краю поляны, на их место укладываем выживших охотников, тщательно связав их. Туда же женщину, которая так и не пришла в себя. Собираем и складываем около Лекса огнестрелы. И сами садимся рядом. «Кажется, мы крутые», — с некоторым недоумением говорит Ильин. «А то», — подтверждает Палий. И с некоторым вызовом спрашивает меня. «На, убедился? Чё б ты без нас делал?» «Согласен», — киваю я. «С первым боем вас». «Я даже и не так уж вымотался», — с удивлением замечает Токсин. Киваю. «Потому что работал в команде. Если есть мозг, не обязательно иметь много сил». Лекс хмыкает. «У меня не вышло». «Потому что ты спасал не назаровцев», — немедленно обвиняет его Палий. «Варианты. Спасибо, понял, что это женщина. А то в полу тоже бы грохнули», — вздыхает Лекс. И парни оглядывают тела погибших охотников. Хорошо, что определить, кто именно стал сегодня убийцей, невозможно. А признаваться, что как минимум 4 этих мразей сдохли именно с моей помощью, я не собираюсь. И почти уверен, что еще 3, видимо, убил Крайт, который сейчас сидит рядом со мной и яростно вылизывается. Когти этого милого кошака вполне способны нанести смертельный удар в висок. «Бой есть бой», — кратко говорю я. «Так, теперь вот что. Живых надо допросить, потом сдать в полицию. Это нам несколько рейсов придется делать, чтобы и мрази этих отвезти, и назаровцев. В столице позвоню князю, пусть сам за ними едет». «О!» — кривится Палий. «Чё и до машины их тащить? Давай тут бросим, а полиции координаты дадим. Я, кстати, так и не понял нифига, почему поисковики вдруг работать перестали». «Это просто», — объясняет Ильин. «Уверен, что охотники закрыли поляну стелс-артефактами на всякий случай». «Логично», — кивает Лекс. «На насчет тащить. Женщина не ранена, она может дойти сама. Остальных жалеть незачем. Снимем чехлы с сидений в машине, на них и доволочём». «Пусть Паля обернется, предлагает Токсин. «Привяжем к нему. Чем тебе волк, не издавая собака?» Пали замахивается на него, но морщится и опускает руку. Порванный рукав, кровь. «Эй!» — требует Лекс. «Кто еще ранен? Я пустой, не залечу. Надо аптечку». Но ранений, требующих особого внимания, ни на ком нет. Неглубокая резаная рана у Палия, ожог на шее у Токсина — это все. Везунчики. Защитную сеть-то я отозвал, как только избавил охотников от огнестрелов. Драться с ней было бы невозможно. Находим аптечку в одном из рюкзаков охотников, обрабатываем ранение. «Охренеть! Просто охренеть!» — выдает Ильин. «Жаль отцу не рассказать! Убьет же!» «Не та слава!» — кивает Лекс. «Я, пожалуй, тоже промолчу. Давайте-ка придумаем, Что мы как-то сонными, что ли, этих ублюдков взяли? Но обсудить этот вопрос мы не успеваем, потому что над поляной разносится женский вопль. Она орёт в голос, и не просто орёт. Выкрикивает скороговоркой «Заклинание открытия разлома!». Обернувшись, я вижу, что это не просто сотрясение воздуха. Охотница всаживает нож в лежащего рядом урода. Явно уже зарезала двух других. Себя она не режет. Поворачивается к нам и громко, радостно кричит. «Сдохните, суки!» И начинает ржать. Температура воздуха в секунду падает далеко ниже нуля. Почва вибрирует, а в метре от охотницы рвется радужный пузырь. Она открыла разлом. Первыми из арки разлома вырываются трое псов-кинотров и мгновенно рвут чертову охотницу на части. Спасать ее мне не досуг. Тут своих бы уберечь. Да и не успел бы. Окончательно забив на конспирацию, я выпускаю щупальца тьмы. А вот мои парни, прожившие в этом мире всю жизнь, хватаются за автоматы, соображают, что эфира им хватит ненадолго. Стрелять обучены все, кроме токсина. Потому токсин на автоматы не смотрит, а он пуляет световой бомбой, влезающей из разлома чудовищную жабу. Зря. Пролезть она все равно не смогла бы, и теперь выпадает обратно в свой мир, а в освободившееся место ломится стая химерингов, штук 10. Против химерингов автоматы бессмысленны. Зато тьма хороша, — мелькает мысль. Извиниться потом перед краем, но... Мой кошак стрелой запрыгивает на одного химеринга. Но он маловат для монстра, и я убиваю его противника щупальцем тьмы. Двуглавый кабан Скроф попадает под чью-то автоматную очередь. Второй, третий. Поменять магазины парни не успевают, а тьму приходится все же контролировать, чтобы не сожрала своих. И не вечно же мне тут стоять. Разлом надо закрывать. Он мал, всего 2 метра в диаметре. Однако это не значит, что он закроется сам. Но у нас есть огневик. «Егор, закрывай разлом!» — ору я. Это чуть ли не первое плетение, которому тут учат одаренных с аспектом огня. Именно они лучше всех прочих справляются с разломами. И маги света в этом плане неплохи. Но я такого плетения не знаю, и научить ему токсина не мог. Не знаю, что там делает Ильин за моей спиной, и смотреть не время, но зато я вижу огонь, который начинает жрать арку разлома, снизу, а сверху ее зачерчивают ослепительно-белые лучи света, будто лазер. Да. Парни справляются с разломом 5 минут. И догадываюсь, какой ценой. Еще через 5 минут я отзываю ненужную больше тьму, и на поляне воцаряется тишина. Лекс первым отшвыривает в сторону автомат и кидается к стоящему на четвереньках Ильину. Палей продолжает стоять с поднятым стволом. А токсин падает навзничь. Еще и улыбается поганец. «Камень, у меня вышло. Ты видел?» Вышло, но выложился подчистую. Ну, это поправимо. «Ингредиенты», — бормочет токсин и начинает вставать. Помогаю и не сразу обращая внимание, что Пали, выронив автомат, с открытым ртом пялится на Лекса, а тот стоит над Ильиным в странной позе, будто пытается закрыть его собой. «Да что ж ты так?» — бормочет он. «Ну блин, ну ты дал!» Я даже не сразу понимаю, в чем дело, а когда доходит, тоже сажусь на землю, потому что за спиной Егора и Ильина торчат крылья. Большие, серьезные крылья 3 метра размахом. Цветастенькие такие, от желтоватого до черного на концах перьев. Орлиные, блин. «Прощай, инкогнито», — мрачно говорит Лекс, поднимаясь. На лице Егора Ильина нет клюва или чего-то подобного, но это совершенно другое лицо. Незнакомый парень, которого я знаю как провинциального аристократа, поднимает на меня глаза и криво усмехается. «Что, Ник, не узнал?» Я сам не понял, как эта хрень вышла. Он показательно поводит крылом. Но я узнал, чего там. Вот только что узнал, что уже почти 4 месяца плотно общаюсь с родным сыном российского императора. Оборотнем грифоном, неспособным к обороту. Правда, младший царевич еще несовершеннолетний. У оборотней бывает такая задержка. «Это стресс», — говорит уже опомнившийся Палей. «От стресса ты обернулся. Не целиком, но это нормально. Теперь у тебя дело пойдет. То есть у вас, ваше высочество. Поздравляю!» «Спасибо», — мрачно благодарит его высочество. Георгий Александрович Романов, мать его, чтоб здравствовало вечно. Вспоминаю слова Ольги Назаровой. А тебе известно, например, что младший царевич лет 7 живет под личиной. Вот как начались покушения на императора, так его и скрывают. Наследника не скроешь, так хоть младшего уберечь. «А ты же в Британии живешь?» — с любопытством спрашивает Токсин. «То есть вы?» «Да пошел ты!» «Это отличная мысль, ваше высочество», — киваю я. «Надо забирать его отсюда. Свои-то промолчат, уверен. А назаровцы, которые вот-вот очнутся, не убивать же их ради инкогнито императорского сына. Можно замотать морду принца тряпками и в таком виде доставить его во дворец, но крылья... В общем, я подумаю над этим в мире Теи. И эфира там хоть завались, может, сам назад обернется. Командую. Собирайте добычу, забирайте этих долбанных жертв и валите в Москву. А мы с Егором, с Георгием Александровичем, блин, сходим кое-куда». На плечо мне тут же прыгает Крайт, а в его высочество мертвой хваткой вцепляется Лекс, конечно. Судя по его бормотанию, он-то знал, с кем имеет дело все это время. «Стоп! Куда ты собрался? Без меня он не пойдет», — категорично заявляет Лекс. Оборачивается к Палию с Токсином. «Ни слова никому, иначе убью обоих, не задумываясь». «Я с вами?» — говорит Палий. «Я тут самый здоровый и знаю, как помочь с оборотом. Но потребуется время, и не один час. Я первый раз с волчьим хвостом неделю проходил». «Я тоже с вами», — требует Токсин. «Хрен с ней с добычей. У меня зелья кое-какие с собой, вдруг пригодятся». «Да хрен с вами со всеми». Открываю портал, касаясь татушки на животе ключа Теи. «За мной!» — командую, подхватывая Егора. Это не мир Теи. И хвала Высшему — не разлом. И даже не Российская империя. Вместо неба — сеть каких-то кристаллических структур, похожих на изображение нервной системы. Вместо солнца — зеленые шарики в узлах сети. Под ногами каменные плиты до самого горизонта. И ничего вокруг. Такая каменная пустыня, чтоб ей. Без раздумий плету портал, опять касаясь татушки, не срабатывает. Я притащил его высочество в неизвестный мир и не знаю, как отсюда убраться. Но это не самое страшное. Самое страшное, что здесь нет эфира. Никакого. Совсем. Конец 4-й книги. Текст читал Александр Башков.